Легенды. Следующие 6 конкурсантов выступили очень хорошо, но ни один из них не получил более 50 баллов. Питер удивился. «Я бы дал им больше очков. У них было несколько сложнейших трюков». Четверо других участников тоже получили небольшое количество очков, несмотря на хорошие результаты. В зрительном зале росло беспокойство. Судя по всему, они с такими оценками были категорически не согласны. Порядок участников был определен заранее по жребию, и Питеру достался последний номер. Прямо перед ним выступал лысый мужчина. Боб узнал его. «Эй, это не тот парень из банки. Он еще продавал эту странную штуку. Камабу!» Юстус кивнул. «Верно. Как только ты это сказал, я его узнал. Но трюки у него так себе. Даже тетя Матильда сделала бы лучше». Однако, вопреки ожиданиям, этот кандидат получил от судьи 98 баллов. Боб возмущенно вскочил и поднес руки ко рту, имитируя рупор. «Несправедливо!» — крикнул он так громко, как только мог. И он был не единственным. Затем настала очередь Питера. «Я все рассчитал», — прошептал он своим друзьям. «Если я наберу минимум 59 очков, то попаду в пятерку лучших и выйду в следующий тур». Юстус похлопал его по плечу. «Ты справишься. Вперед! Удачи тебе!» Максимально сосредоточенный, Питер ступил на хафпайп и начал набирать скорость. На краю ему удалось сделать стойку на руках. Публика восторженно зааплодировала. Взлетая все выше и выше, он будто становился невесомым, позволяя скейтборду самому кружить под его ногами. В конце он сделал еще одно сальто назад, а затем резко затормозил прямо перед скучающим Энди Гонсалесом. Тот взял в руки микрофон и сказал: «58 баллов!» Среди зрителей раздались громкие возгласы, но они не принесли никакого результата. Питер был отстранен. Разочарованный, он вернулся к своим друзьям. «Прискорбно. Я выжил из себя все, что мог. Но спорт есть спорт, так что я честный неудачник». Однако Боб с этим не согласился. «Что в этом справедливого?» — воскликнул он. «Ты был в 100 раз лучше этого лысого, а Энди Гонсалесу хоть трава не расти!» Стив Медекс объявил окончательный результат. «Определены 5 участников финального раунда. Я благодарю Энди Гонсалеса, нашего знаменитого члена жюри, за его объективное судейство». Но тут в толпе возник мужчина в бейсболке и с короткой бородой. На спине у него висел скейтборд. «К сожалению, я вынужден возразить», — сказал он спокойным голосом. На мгновение воцарилась мертвая тишина. Юстус сразу узнал этого человека. «Ребята, это же тот самый Тони, парень, которого мы встретили вчера вечером!» Стив Медекс раздраженно посмотрел на человека в бейсболке. «Не понимаю, чему возразить? Кто может сомневаться в оценке Энди Гонсалеса?» «Согласен», — продолжил Тони. «Я бы тоже никогда не осмелился. Мы с Энди провели вместе много часов, катаясь на скейтборде и участвуя в бесчисленных чемпионатах. И именно поэтому я могу с уверенностью сказать, что человек перед нами не Энди Гонсалес». С этими словами он подошел к Гонсалесу и быстрым движением руки сорвал с его головы парик и приклеенную бороду. По трибунам пронесся ропот. Фальшивый Энди Гонсалес теперь выглядел точь-в-точь, как лысый парень с лимонадом Камаба. Юстус опомнился первым. «Они близнецы! Неудивительно, что он присудил своему брату так много очков!» Зрители были вне себя и вскакивали со стульев. «Обман! Подстава!» — слышались громкие возгласы. Стив Медекс казался совершенно сбитым с толку и повернулся к Тони. «Я вообще ничего не понимаю. Кто вы? И откуда так хорошо знаете Энди Гонсалеса?» Тони поправил свою бейсболку, и на ярком солнце стало видно, что он уже довольно стар. Люди на трибуне снова затихли, и Тони сказал в микрофон. «Я так хорошо знаю Энди, потому что давным-давно научил его всему, что умел сам. Это было золотое время Z-Boys в Доктауне. Там все и началось». У Питера дрогнул подбородок. «Оу, чуваки, теперь я понял, кто это! Это не какой-нибудь Тони, а тот самый Тони! Абсолютная легенда!» Многие зрители на трибуне тоже поняли, о ком шла речь. В этот момент старик Тони снял скейтборд со спины и прыгнул прямо в хавпайп. Он уверенно приземлился ногами прямо на мчащуюся доску. Все было как во сне. С размаху он долетел до противоположной стороны, дважды развернулся в полете и, приземлившись, покатился по тропинке, вдоль которой росли пальмы, пока не исчез.